Если они до нас не доберутся, они не смогут нам навредить. Они еще не прошли сквозь эти стены. Может быть, они и не могут. Мы сейчас в самом укрепленном здании колонии. Ну, за исключением, может быть, процессорных станций. Мы находимся выше уровня поверхности планеты. А они пока еще не показывали нам, что умеют лазить по вертикальной стене. Хадсон заколебался, но затем слегка расправил плечи, обрадовавшись возможности заняться делом. Хиггс одобрительно кивнул Рипли. «Согласен», — сказал ей компьютерный техник, которому начала возвращаться уверенность в своих силах. «Вы хотите знать расположение каждой розетки здесь? Я найду план». Он направился к пульту компьютера. Хиггс повернулся к синтетику. «Дать вам работу? Или вы уже что-то придумали?» Бишоп был в некоторой нерешительности. Это тоже было частью заложенной в него программы. Настоящий андроид никогда не может быть нерешительным. «Ну, если у вас есть что-то особое, именно для меня», — Хиггс покачал головой. «В таком случае я пойду в медицинскую лабораторию и продолжу свои исследования. Может, отыщу что-нибудь полезное для вас». «Отлично», — сказала Рипли. «Занимайтесь этим». Она пристально посмотрела на него. Если Бишоп и заметил этот взгляд, он не подал вида. Он повернулся и направился в лабораторию. Когда Хадсон работал, он делал все очень быстро. Вскоре Рипли, Хиггс и Берг окружили его, разглядывая высветившуюся на большом дисплее серию карт и чертежей. Ящерка подпрыгивала за их спинами, пытаясь разглядеть что-нибудь на экране. Рипли постучала пальцем по экрану. «По-видимому, они проникали сюда через этот служебный тоннель». «Да, верно», — согласился Хадсон. «Он соединяет процессорную станцию с подвальными помещениями колонии». «Вот здесь они появились», — показал он. «И застали колонистов врасплох». «Я тоже выбрал бы этот путь». «Ну хорошо. Вот в этом конце есть пожарная дверь. Первое, что мы должны сделать, это поставить в этом тоннеле одного из караульных роботов и запечатать эту дверь. Это может их не удержать». Хиггс рассматривал план. «А если перекрыть им этот служебный тоннель, они могут найти другой вход. Мы должны учитывать эту возможность». «Правильно. Поэтому мы установим баррикады из сварных конструкций вот на этих пересечениях». Говоря это, она показала места на схеме. «И перекроем вентиляционные трубы здесь и здесь. Тогда они смогут добраться настолько по этим двум коридорам. И мы можем поставить здесь еще двух роботов». Когда она показывала точки на схеме, ее ноготь постукивал по твердой поверхности светящегося экрана. «Ну, конечно, они могут разломать крышу, но я думаю, что для этого им потребуется время, а к тому времени должна появиться помощь. И нас тут уже не будет». «Да, лучше бы нас в тот момент тут не было», — прошептал Хиггс, внимательно изучая схему. «Выглядит великолепно. Запечатываем запасной вход, перекрываем коридоры, и нам требуется только колода карт, чтобы скоротать время». Он выпрямился и осмотрел остальных. «Хорошо. Давайте так и действовать». Хадсон встал по стойке смирно. «Так точно». Ящерка скопировала его жест и его интонацию. «Так точно!» Компьютерный техник взглянул на нее и улыбнулся.